Часть вторая. Работа со снами. Подход к работе со снами. Поскольку задача этой книги входит в изложение непосредственного практического подхода к работе со снами, мы не будем тратить много времени на теорию. Однако в юнгианском анализе снов существуют определенные концепции и термины, которые очень полезно узнать, чтобы легче ориентироваться в мире снов. Поскольку мы будем время от времени сталкиваться с ними, мы воспользуемся имеющейся у нас возможностью и поговорим о них сейчас. Затем мы перейдем к практике, чтобы понять, как ими пользоваться. Хорошей отправной точкой может послужить обращение к какому-либо сну, который мы потом сможем использовать как иллюстрацию к некоторым базовым идеям. Это сон молодой женщины, работающей по специальности и ведущей деятельный образ жизни. Сон короткий, простой и поверхностный, но он оказал мощное воздействие на свою хозяйку. Сон бродяга. Я ищу ключи от своей машины. Я понимаю, что они у моего мужа. Потом вспоминаю, что мой брат одолжил мою машину и до сих пор не вернул ее. Я вижу мужа и брата и зову их. Похоже, они меня не слышат. Затем неопрятный молодой человек, похожий на бродягу, забирается в машину и уезжает. Я чувствую огромное возмущение, беспомощность и до какой-то степени одиночество. Работу над этим сном сновидящая начала с обращения к двум основным принципам. Во-первых, основная функция сна заключается в том, чтобы выражать бессознательное. Стало быть, она поняла, что сон выражает что-то, что существует внутри нее на уровне бессознательного. Во-вторых, она знала, что образы из сна должны восприниматься не буквально, а как символы частей ее личности и динамики ее внутренней жизни. Она проделала работу со сном, а к образам из сна применила активное воображение. Результатом стало следующее базовое толкование. Из-за тех спонтанных ассоциаций, которые вызвали в ее мозгу муж и брат, она почувствовала, что они выражают ту ее часть, которая стремится к покою, медитации и уходу в самое себя. Она поняла, что настолько увлеклась своей чисто внешней профессиональной жизнью, что у нее не осталось времени на дом, семью и сосредоточенные размышления. Она взяла на себя больше, чем могла вынести, поскольку была не только сильно занята по работе, но еще занималась и преподавательской деятельностью. Она перетрудилась, стала раздражительной, не способной выкроить минутку для того, чтобы побыть в одиночестве или провести время со своим мужем. Машина была символом ее чрезмерной занятости делами. Этот образ жизни появился как средство передвижения, в которое она влезала и которое уносило ее прочь. Подобно машине, этот образ жизни был механизмом, порожденным коллективным обществом, и до определенной степени ею не контролировался. Она чувствовала себя так, словно что-то затолкало ее в автомобиль, включило зажигание и увезло ее к очередному проекту, очередной работе. Она поняла, что другая мужская фигура, угнавшая ее машину бродяга, представляла собой ту часть ее личности, которая всегда хотела быть начеку и всегда на все соглашалась, которая обожала включить зажигание и гонять вместе со всем коллективом по кругу. Бродяга был похож на буйно помешанного, который и минуты не может посидеть спокойно. Сновидящая чувствовала, что разрывается между той стороной жизни, которую представляли ее муж и брат, и той стороной, которую представлял бродяга. Благодаря этому сну, женщина внесла кардинальные изменения в свой распорядок дня. Она сократила свои обязанности во внешнем мире и стала уделять больше времени своей семье, покою и внутренней работе. Когда она сосредоточила свою энергию на наиболее важных для нее аспектах жизни, она сразу же почувствовала огромное облегчение. Этот сон иллюстрирует несколько базовых принципов, которые помогут нам в будущем. Во-первых, важно усвоить следующее. Даже короткий, на первый взгляд незначительный сон пытается сказать нам что-то, что нам нужно знать. Сны никогда не тратят наше время попусту. Если мы прислушаемся к маленьким снам, то обнаружим, что они несут в себе важные послания. Кто же эти персонажи, населяющие наши сны? Какие части внутренней структуры представляют фигуры типа мужа, брата и бродяги? Для женщины из нашего примера образ мужа представлял собой нечто отличное от ее подлинного физического мужа, нечто, находящееся внутри ее собственного внутреннего существа. В этом сне образ мужа представлял собой действующий внутри нее принцип жизни, набор ценностей, внутреннее понимание того, какой именно образ жизни наиболее соответствует ее истинному характеру. Многообразие населяющих сны персонажей отражает плюрализм и многосторонность структуры внутреннего «я». Все мы состоим из многочисленных внутренних личностей, сосуществующих в одном разуме и в одном теле. Мы думаем о себе как об одной личности с одним мировоззрением. Но если мы вникнем в это, то вынуждены будем признать, что испытываем такое ощущение, словно внутри нас сидит несколько человек, каждый из которых тянет свою сторону. Сны в символической форме демонстрируют нам все взаимодействующие внутри нас различные личности, из которых состоит наше полное «я». Во сне бродяга сновидящая обнаружила несколько аспектов своего существа, представленных образами мужа, брата и бродяги. Одна часть ее существа хотела оставаться дома, заниматься огородом, предаваться размышлениям, весело проводить время со своей семьей. Другая часть ее существа хотела отличиться в своей работе. Еще одна ее часть хотела вместе с бродягой мчаться в крестовый поход добрых дел во имя спасения мира. Похоже на то, что бродяжья часть ее существа была лишь слегка видоизмененным проявлением живущего внутри женщины архетипа героя. Сон продемонстрировал ей все эти противоположные качества и устремления, ясно дав понять, что ей необходимо найти золотую середину. Юнг заметил, что каждый из наших психологических компонентов является отдельным центром сознания. Мы можем думать о них как о находящихся внутри нас структурах, образующих нашу полную душу. Мы можем рассматривать их как соединенные в определенную комбинацию независимые энергетические системы, ибо все они являются автономными, у каждой из них есть свое сознание, свои собственные ценности, желания и точки зрения. Каждая из них ведет нас в другом направлении, каждая из них обладает своим особым свойством или качеством, которое разнообразит нашу жизнь. Каждая из них играет свою роль в нашем полном характере. Вот почему у нас часто возникает ощущение, что внутри нас живет несколько совершенно разных людей. Нет ничего удивительного в том, что в наших снах они символизируются определенными персонажами. Зачастую бывает так, что мы, пытаясь принять какое-либо решение, думаем, что руководствуемся фактами или логикой, а на самом деле находимся в самой гуще битвы между живущими внутри нас ужасными силами. Поскольку в большинстве своем эти силы принадлежат к бессознательному, и мы не знаем, кто за что бьется, мы не можем добиться заключения мира. Мы не знаем, чью сторону нам принять. Мы разрываемся между двумя противоположными силами и чувствуем свою полную беспомощность. Вот внутренний конфликт героини современного романа, возникающий в тот момент, когда она сталкивается со своим соблазнителем. «Таким образом, мы можем поехать вместе», – объяснил он, словно это было решением проблемы, над которым они вместе работали в течение уже довольно длительного времени. Она промолчала. У нее было такое ощущение, что все составляющие ее природу объявили войну друг другу. Дочь боролась с матерью, потаскуха боролась с монахиней. Отрывок из «Джон Ле Карре. Маленькая барабанщица». Кто эта дочка, которая борется с матерью? Кто эта потаскуха, которая борется с монахиней? Кто этот мужчина, в котором герой, стремящийся брать штурмом замки и добывать святой Грааль, уживается с отшельником, желающим сидеть в келье и предаваться размышлениям о божественных тайнах? Мы можем сказать, что они представляют собой потенциальные возможности человека, те аспекты человеческого характера, которые свойственны нам всем. Здесь мы имеем дело с архетипами, универсальными образами или тенденциями в человеческом бессознательном, которые пробираются в наши индивидуальные души и формируют нас. Собственно, они представляют собой психолого-энергетические кирпичики, из которых строится индивидуальная душа. Потому типы матери, ребенка, универсальной непорочной девы и универсальной потаскухи все вместе уживаются в личности одного конкретного индивидуума. В наших снах к ним присоединяются архетипичные герои или героини, святые и мерзавцы. Каждый из них вносит свой вклад в полноту нашего характера, и у каждого из них своя правда. Каждый из них представляет собой нашу собственную индивидуальную версию универсальных сил, объединяющихся для того, чтобы создать человеческую жизнь. Внутреннее «я» не просто является множественным. Юнг обнаружил, что душа проявляет себя как гермафродит, то есть обладает как мужской, так и женской энергиями. Каждому мужчине нужно связать свое мужское эго с той стороной своей души, которую бессознательное рассматривает как его женскую сторону. Женское эго каждой женщины нуждается в соединении с символически мужской стороной ее полного «я». Душа непроизвольно делит себя на пары противоположностей. Все существующие внутри нас архетипические энергии являются осознающему разуму в виде дополняющих друг друга пар – инь и ян, мужское и женское, темное и светлое, положительное и отрицательное. Одна часть меня живет в осознающем разуме, а другая часть – качество, которое дополняет общую картину, скрыто в бессознательном. Неосознанное постоянно использует женско-мужскую дихотомию как символ взаимодействия внутренних сил, которые должны уравновешивать и дополнять друг друга. Они могут казаться враждебными противоположностями, смертельными врагами, и тем не менее им суждено образовывать единство, ибо они представляют собой два крана, из которых течет один поток энергии. Фигуры противоположного пола часто появляются в наших снах для того, чтобы символизировать энергетические системы, дальше всего находящиеся от эго, от осознающего разума сновидящего, глубоко спрятанные в его бессознательном. Конкретная женщина или конкретный мужчина не могут предвидеть, какая именно их внутренняя часть будет представлена образом противоположного пола. Все это очень индивидуально, и тем не менее имеются определенные обстоятельства, общие схемы, которые полезно знать. Наша цивилизация традиционно идентифицировала мужчин с мыслителями и организаторами, с героями и созидателями. Потому бессознательно часто выбирает женскую фигуру, чтобы представить эмоциональную природу мужчины, его способность испытывать высокие чувства и ценить красоту, качества, связанные между собой посредством любви. Эти способности у многих мужчин, в большинстве своем, пребывают на уровне бессознательного. Их появление в женском образе в снах мужчины сигнализирует о необходимости поднять их на уровень его сознания, расширить узкие горизонты мужской жизни эго. У многих женщин структура эго отождествляется по большей части с нежными чувствами, родственными связями и материнской опекой, качествами, которые традиционно считаются женскими. Женская сторона души также рациональна, но она применяет логику чувств, рациональный процесс, основанный на улавливании тонких различий между разными качествами. Она знает, что делает мужская сторона, благодаря ощущению целого, а не его анализу. Поэтому в женских снах часто появляются мужские фигуры, представляющие другую сторону души, логику мышления, знания, посредством анализа и дифференциации, способность классифицировать и организовывать, соревновательность, волю к власти. Женщина может обнаружить, что многие принципы ее мировоззрения, типа ее представлений о религии, философии и политике, будут порождены той стороной ее души, которая представлена мужскими фигурами. Наиболее важным аспектом гермафродитной души является душа-образ. В каждом мужчине и каждой женщине живет внутреннее существо, основной функцией которого в душе является работа психопомпа. Того, кто ведет эго во внутренний мир, того, кто служит посредником между бессознательным и эго. Психопомп по-древнегречески означает «проводник души в загробный мир». Юнг осознал существование души образа, когда почувствовал присутствие внутри себя женского существа, которое тянуло его к бессознательному и воплощало ту часть его «я», которая жила в царстве снов и воображения. Когда в его снах возникла женщина, он обнаружил, что она является мифическим, волшебным и полубожественным созданием. Подобно Беатриче из божественной комедии Данте, она была его проводником во внутреннюю бессознательного. Юнг обнаружил присутствие той же самой архетипической женщины внутри и других мужчин. Он также отметил наличие соответствующей мужской души образа в снах и жизни других женщин. Юнг догадался, что это внутреннее лицо соответствует традиционной религиозной концепции души, как внутренней части человека, которая связывает его с духовным царством и ведет его к Богу. И потому он назвал женскую душу образ в мужчинах «анима», а мужскую душу образ в женщинах «анимус». «Анима» и «анимус» по латыни означают «душа». Очень важно знать о существовании душ-образов. Они регулярно появляются в наших снах и играют огромную роль в нашем развитии как личности. Они воздействуют на ход всей нашей жизни. Душа-образ, являющаяся и нашей внутренней энергией, и мощным символом, представляет собой могучую силу, с которой следует считаться. Данное нам от рождения стремление к единству и смыслу, стремление свести воедино противоположные части нашего «я», стремление попасть в бессознательное и исследовать внутренний мир, испытать религиозные ощущения, сконцентрировано в этих внутренних существах, которые являются посредниками между нашим эго и огромным бессознательным. Если в нашей внутренней работе мы не взаимодействуем с анимой или анимусом, мы неизбежно спроецируем их в ту сферу нашей жизни, где им не место. Например, мужчина может спроецировать свою аниму на свою работу и стать в этом смысле одержимым, превратив работу в уродливый религиозный культ. Женщина может спроецировать своего анимуса на реального мужчину и влюбиться не столько в конкретное человеческое существо, сколько в душу-образ, которую она на него спроецировала. В основе всех романтических фантазий, которые так часто разрушают обычную человеческую любовь, лежит проекция мужской анимы на женщину или женского анимуса на реального мужчину. Таким образом, люди пытаются дополнить себя другими человеческими существами, пытаются поместить свое нереализованное бессознательное в жизнь другого человека, на которого они спроецировали свои романтические представления. Во введении я говорил о процессе индивидуации. Как вы уже знаете, индивидуация – это движение в направлении осознания полного внутреннего «я». Используя наши сны как модели, мы можем видеть, что индивидуация состоит также и в том, чтобы посредством синтеза привносить в нас различные внутренние личности. Индивидуация – это не только осознание существования этих внутренних энергетических систем, но и сведение их в единое целое. Конечный продукт этой эволюции представляет собой нечто, что мы можем интуитивно почувствовать, ощутить и описать, даже еще им не обладая. Это чувство целостности, завершенности. Целостность нашего полного существа и наше осознание качества целостности выражены в архетипе. Юнг назвал этот архетип «я». «Я» – это принцип интеграции. «Я» – это также и целое, весь человек. Когда символ «я» появляется во сне, он представляет собой не только наше полное существо, но также и нашу потенциальную способность к высшему сознанию, осознание единства в себе и в космосе. Сны постоянно отражают процесс индивидуации и движение эго в направлении «я». В большинстве снов мы видим непосредственные житейские ситуации местного значения. И в то же самое время, если вы соберете все сны вместе и составите из них общую картину, то вы обнаружите, что каждый из них отражает прохождение определенного участка пути, ведущего к «я». «Я» имеет характерные символы – круг, мандала, круг, разделенный на четыре части, квадрат и ромб являются абстрактными фигурами, выражающими архетипическое «я». «Я» присутствует во всех четвертичных снах. Так называются сны, в которых участвуют четыре персонажа, и сны, которые тем или иным способом делают ударение на числе 4. Юнг обнаружил, что числа являются архетипическими символами. Начиная с древнейших времен, число 4 во всех религиях являлось символом целостности космоса или завершенности духовной эволюции. Еще одним символом «я» является божественная или царственная пара. Соединение полярных противоположностей, коими является мужское и женское начало, подобно соединению драконов инь и ян, и символизирует высший синтез «я». И все же, в бессознательном есть еще одна базовая энергетическая система, которая регулярно появляется в наших снах и о которой полезно знать. Юнг назвал это внутреннее существо тенью. У бессознательного каждого человека есть часть, которая очень близко находится к эго и которая, как правило, появляется во сне как фигура того же пола, что и у сновидящего. Тень – это что-то вроде второго «я», отколовшегося от осознающего эго разума и приговоренного жить в бессознательном. Как правило, тень обладает качествами и чертами как положительными, так и отрицательными, которые являются естественной частью эго-личности. Но эго, по той или иной причине, не сумело ассимилировать эти качества или полностью подавило их. Иногда качества тени кажутся эго-постыдными или примитивными. Человек не хочет признаться в наличии у него таких качеств. Иногда тень обладает значительными положительными качествами, которые эго отвергает, потому что воспользоваться ими означает либо принять на себя огромную ответственность, либо изменить нелестное представление, сложившееся у эго о самом себе. Форма, которую принимает тень, появившись во сне, зависит от отношения к ней эго. Например, если человек дружески расположен по отношению к своей внутренней тени и хочет развиваться и меняться, тень часто появляется в его снах в образе верного друга, приятеля, соплеменника, который помогает ему, поддерживает и обучает его. Если же человек старается подавить свою тень, то она будет появляться в его снах как заклятый враг или агрессивный монстр. Все вышесказанное относится и к женщине. В зависимости от ее отношений со своей тенью, последняя может появляться в ее снах как любящая сестра или как злая колдунья. Вот это и есть некоторые основные концепции и модели юнгианской работы со снами, которые большинство людей находят весьма полезными, когда впервые начинают заниматься своими снами. Они станут более понятны нам, когда в следующих главах мы поработаем с примерами снов и познакомимся с практическими методами работы. Четырехфазовый подход. Прежде чем мы приступим к первой фазе, следует дать краткий обзор всех четырех фаз, о которых речь пойдет ниже. Вот эти фазы. Первая. Поиск ассоциаций. Вторая. Привязка образов из снов к внутренней динамике. Третья. Толкование. Четвертая. Отправление ритуалов с целью конкретизации сна. Фаза первая. Посредством поиска ассоциаций, которые вырастают из нашего бессознательного в ответ на появление в нашем сне определенных образов, мы образуем основу для толкования сна. Каждый сон состоит из цепочки образов, так что наша работа начинается с определения того, что значат эти образы. Фаза вторая. Мы ищем и находим те части наших внутренних «я», которые представляют образы из сна. Внутри себя мы обнаруживаем динамическую работу, символизирующую ситуацию из сна. Третья фаза – толкование. Мы складываем воедино информацию, полученную нами в ходе двух первых фаз, и осознаем смысл сна, взятого как единое целое. Фаза четвертая – мы овладеваем отправлением ритуалов, которые сделают сон более осознанным, более четко донесут его смысл до нашего разума и придадут ему конкретность непосредственного физического ощущения. Перед достижением четвертой фазы мы обсудим ту пользу, которую ритуалы могут принести нам в деле восстановления связи с бессознательным. Итак, вооружившись этой картой-схемой, мы начинаем наш путь с первой фазы. Фаза первая. Ассоциации. Для каждого возникшего во сне символа бессознательное готово предоставить нам ассоциации, которые объяснят его значение. Бессознательное содержит в себе информацию по каждому порожденному им символу. Следовательно, символический язык бессознательного можно расшифровать. Решение наших проблем начинается с осмысления ассоциаций, которые непроизвольно возникают у нас в качестве реакции на появление символов. Во-первых, вспомните ваш сон и запишите все ассоциации, которые возникают в связи с каждым образом из этого сна. Во сне могут присутствовать персонажи, предметы, ситуации, цвета, звуки или речь. Каждая из этих вещей является для нас индивидуальным образом и требует отдельного анализа. Принцип действия таков. Записывайте образ, который первым появился в вашем сне, затем спрашивайте себя. Какие чувства вызывает у меня этот образ? Какие слова или мысли приходят мне на ум, когда я гляжу на него? Ваша ассоциация – это любое слово, мысль, картинка, чувство или воспоминание, которое возникает в вашем мозгу сразу же, как только вы видите данный образ из вашего сна. Это может быть буквально все, что угодно, с чем вы непроизвольно связываете данный образ. Как правило, каждый образ вызывает несколько ассоциаций. В связи с каждым образом на ум приходит определенный человек, слово, фраза или воспоминание. Запишите все ассоциации, непосредственно вызванные данным образом. Затем вернитесь к образу и подумайте над тем, с чем еще он у вас ассоциируется. Продолжайте возвращаться к образу снова и снова и записывайте все ассоциации, возникающие в вашем мозгу. Только после того, как вы запишете все ассоциации, которые у вас вызывает данный образ, вы можете переходить к следующему образу и все начинать сначала. Поначалу этот процесс может показаться слишком длинным и утомительным. Но после того, как вы проделаете его несколько раз и почувствуете удивительную способность этого метода открывать вам значение символов из ваших снов, вы поймете, что игра стоит свеч. Вы также начнете понимать, почему символы обладают такой властью над человеческими существами. Символы непроизвольно связывают нас с глубинной частью нашего существа, с которой мы жаждем соприкоснуться. На данном этапе вы не должны пытаться определить, какая именно ассоциация является, так сказать, правильной. Зачастую ассоциация, которая возникает первой и потому кажется наиболее очевидной, в процессе последующей работы отметается. Бессознательное не идет по пути эго-логики. А ассоциация, которая поначалу кажется глупой, неуместной, нерациональной, при ближайшем рассмотрении, может оказаться именно такой, которая имеет наибольший смысл. Бывает и так, что все возникшие в связи с вашим сном ассоциации оказываются значительными, хотя поначалу они кажутся противоречащими друг другу. Вот поэтому и не пытайтесь на данном этапе остановить свой выбор на какой-то из них, просто запишите их. Предположим, вам приснился сон, который начинается следующим образом. Я нахожусь в голубой комнате. Первый образ, с которым вам придется иметь здесь дело – голубой цвет. Этот цвет может у вас вызвать следующие ассоциации. Голубой. Цвет грусти и тоски. У меня тоска, хандра. Голубая луна. Цвет ясности. Холодное, отстраненное сознание, контрастирующее с живым, эмоциональным. Мой голубой свитер. Я люблю носить вещи голубого цвета. Гостиная моей бабушки. Вечно голубая. Голубой – голубь. Голубая кровь. Честь и верность. Нет ничего случайного в том, что бессознательное одну сцену окрашивает в голубые тона, а другую – в красные или черные. Голубой цвет использован потому, что именно этот цвет выражает динамику работы бессознательного в данный момент. Смысл, который бессознательное вкладывает в голубой цвет, можно отыскать среди ассоциаций, порожденных бессознательным в связи с этим образом. В зависимости от того, кем является сновидящий, этот цвет может представлять ясное и отвлеченное созерцание. В ходе третьей фазы, когда будет дано толкование этого символа, может оказаться, что смысл его заключается в том, что человеку, находящемуся во власти эмоций, следует быть более рассудительным. А для другого человека появление голубого цвета может означать то, что его жизнь слишком размеренная, что ему недостает красного цвета энергии и определенной доли безумства. Для одного человека голубая комната может представлять ощущение угнетенности, в данном случае голубой может соответствовать расхожему представлению о нем как о цвете грусти. А лично у вас может возникнуть ассоциация, соответствующая вашей обычной реакции на этот цвет. Я чувствую себя очень спокойно, когда меня окружают вещи голубого цвета. То, что ассоциация может показаться вам притянутой за уши, не имеет никакого значения. На этой стадии работы со снами вы просто получаете информацию от бессознательного. В сущности, вы спрашиваете бессознательное, какой смысл ты вкладываешь в порожденный тобой уже символ? Каждый человек реагирует на символы совершенно по-разному. Задача состоит в том, чтобы отыскать свои собственные уникальные ассоциации, а не такие, какими они должны быть, по мнению кого-то, кто прочитал книжку по психологии. Так что не пугайтесь своих ассоциаций, не подвергайте их цензуре, не старайтесь представить их в более изящном или приличном виде. Просто принимайте их такими, какие они есть. Поиск непосредственных ассоциаций. Всякий раз, когда у вас возникает ассоциация, обязательно возвращайтесь к первоначальному образу из сна. Ищите новую ассоциацию, отталкиваясь от первоначального образа. Всегда возвращайтесь к нему и начинайте новый поиск только с него. Не выстраивайте из ассоциаций никаких цепочек. Цепочка ассоциаций образуется в том случае, когда очередной ассоциацией мы осуществляем связь с предыдущей, а не с первоначальным образом. Это так называемая свободная ассоциация. У вас возникает одна ассоциация, затем в связи с ней рождается следующая, которая в свою очередь порождает третью ассоциацию, и так далее, пока не образуется целая цепочка. В этом случае мы больше не возвращаемся к первоначальному образу. Например, цепочка ассоциаций может выглядеть следующим образом. Голубой, печаль, больница, тетя Дженни, яблочный пирог, теплая кухня. Вы можете видеть, что эта цепочка все дальше и дальше уводит нас от первоначального образа, голубого цвета. Добравшись до тети Дженни, вы уже потеряли всякую связь с голубым цветом. Правильный метод можно изобразить в форме колеса, в котором образ из сна является ступицей, а ассоциации – спицами. Все ассоциации происходят из первоначального образа. Прежде чем отправиться на поиски очередной ассоциации, мы всегда возвращаемся к центру колеса. Я знаю одну женщину, которая при анализе своих снов всегда применяет этот метод, представляя каждый образ центром колеса. Будьте осторожны с разговорными словечками. Многие ассоциации непроизвольно принимают форму разговорных словечек. Бессознательные часто используют символы, которые наталкивают на разговорные выражения, типа «тоска зеленая». Происходит это потому, что разговорные выражения пришли к нам из глубокой древности, когда наш язык был более богат конкретной образностью и был более близок к архетипам. Разговорные выражения породила простая, приземленная повседневная жизнь. Поэтому они и являются великолепным языком для неосознанного. Одним из наиболее расхожих примеров являются полеты во сне. Если вы обнаружили, что летаете во сне, то это может вызвать в вашем мозгу целую кучу разговорных выражений, типа «я птица высокого полета», «я витаю в облаках», «я должен спуститься с небес на землю». Все эти броские фразы выражают состояние, которое мы называем раздутием. Эго раздувается, когда мы застреваем в энергетической системе, когда мы погружаемся в идеал или абстракцию, забывая об обычной человечности. Когда эго отождествляется с архетипом, оно раздувается и утрачивает ощущение всякой меры. Тогда мы начинаем витать в облаках, и единственный выход – спуститься с облаков. Точно так же, когда во сне идет речь о том, что у кого-то дым из ноздрей валит, то мы сразу понимаем, что имеет в виду персонаж из нашего сна. Если в нашем сне появляется драгоценный камень, вы можете предположить, что сон повествует о каких-то ваших драгоценных качествах. С другой стороны, если во сне раздается фраза «он козел», то вам тоже следует задуматься над своим поведением. Метод щелчка. Все вышесказанное вынуждает нас задать следующий вопрос. Каким образом производится отбор ассоциаций? Какая из них приведет нас к правильному толкованию сна? На этот вопрос Юнг дал ответ, который звучит обманчиво просто. Он сказал, что одна из ассоциаций щелкнет. Пока вы обдумываете все ваши ассоциации, одна из них генерирует внутри вас большое количество энергии. Вы увидите, как она совпадает с другими символами из вашего сна. Или вы можете почувствовать неприятные ощущения в каком-нибудь болезненном месте. Благодаря этой ассоциации вы можете разглядеть в себе нечто такое, на что раньше не обращали внимания. В этот момент, где-то в глубине вашей души, моментально рождается ощущение. Она совпала, она щелкнула. Хотя этот метод и выглядит очень простым, он вполне надежен. Помните, что сны созданы из энергии. Для того, чтобы вникнуть в смысл явившегося во сне символа, нужно отправиться туда, где находится энергия, к той ассоциации, которая выносит большую волну энергии. Назначением любого символа является пробуждение нашего сознания. Любой символ органически связан с энергетическими системами, глубоко скрытыми в субстрате бессознательного. Когда вы входите в контакт с тем, что очень близко к источнику энергии, летят искры. Это примерно то же самое, что прикоснуться к оголенному электрическому проводу. Вы интуитивно чувствуете, что приобщились к скрытой под поверхностью вашего сна энергии. Ассоциация щелкнула. В некоторых случаях поначалу бывает не очень понятно, какая именно ассоциация наиболее полезна для понимания нашего сна. В этом случае рекомендуется на какое-то время оставить данный символ в покое и перейти к следующему. Не зацикливайтесь на каком-то одном значении символа. Оставайтесь открытым для других вариантов до тех пор, пока не начнете составлять общую картину сна. К пониманию символов нужно приходить естественным путем, без усилий и поспешных выводов. Иллюстрация к работе со снами. Монастырь. В качестве примера поиска ассоциаций мы приведем ниже следующий сон и несколько подлинных ассоциаций, которые сновидище отметило в своей записной книжке во время работы над ним. Ввиду того, что мы ограничены во времени и объеме данной книги, я поясню только несколько образов из ее сна в связи с вызванными ими ассоциациями. Женщина, которой приснился этот сон, происходит из итальянской католической семьи. Достигнув зрелого возраста, она взбунтовалась против национальных традиций и религии своего детства. Она увлеклась философией и практикой дзен-буддизма. Этот сон стал сигналом к возвращению к ее религиозным и национальным корням, но уже с позиции взрослого человека. Он доказал ей, что она может соединить внутри себя Восток и Запад, что вполне соответствовало ее характеру. Сон. Я нахожусь в монастыре, пристроенной к часовне комнате или келье. От людей и от зала часовни меня отделяет железная решетка. Начинается месса. В моей келье, кроме меня, никого нет. Я сижу со скрещенными ногами, как сидят дзен-буддисты, но в руках я держу четки. Я слышу бормотание людей за решеткой. Их голоса полны покоя. Я закрываю глаза и тоже получаю причастие, хотя в физическом смысле никто и ничто не проникает в мою келью. Месса заканчивается. Я догадываюсь, что за стеной моей кельи расцветают цветы. Я чувствую полный покой. Фаза первая. Мои ассоциации. Монастырь. Религиозная жизнь. Официальная религиозная жизнь. Люди, жившие со мной по соседству. Религия моего детства. Созерцание. Жертвоприношения. Средневековые монастыри в Италии и Испании. Отделенность от мира. Дзен-монастырь, в который я чуть было не ушла. Комната. Вместилище. Матка. Клетка. Основной компонент живых форм. Защита. Отчужденность от коллектива. Индивидуация. Тропа, по которой каждый должен пройти в одиночку, не рассчитывая на помощь коллектива. Месса. Коллективная форма религиозной жизни. Групповое обращение к Богу при посредничестве священника. Форма религиозной жизни моего конкретного коллектива. Форма, которую мне нужно индивидуализировать. Первый шаг уже сделан. Я могу участвовать в религиозной жизни, но при этом не отождествлять себя с коллективной внешней формой внутренней жизни. Причастие. Тайная вечеря. Жертвоприношение Христа, священный символ. Пение во время причастия, которое я всегда ненавидела. Обморок во время трехчасового поста. Мистическое единение. Стать частью чего-то целого. Трансформация. Превращение в нефизическую форму. Ощущение, испытанное на внутреннем плане, личное, а не коллективное. Дзен. Упражнение по достижению полной неподвижности. Ощущение духовного родства, которое испытала в первый же день занятий. Учение без догм. Предпочтение опыта доктрине. Противоположность тому, чему меня учили в детстве. Ощущение грусти, посетившее меня тогда, когда я поняла, что не могу быть членом из дзенского коллектива тоже. Дзенский монастырь, которому я должна была сказать «нет». Решетка. Отделенность. Частичная отделенность. Взаимодействие с коллективным миром, но взаимодействие это дифференцированное. Отдельная личность, отдельное сознание. На этом примере вы можете увидеть, какое богатство материала мы непроизвольно черпаем из бессознательного, когда по-настоящему сосредоточимся на образе из сна и отыщем все возможные связанные с ним ассоциации. У нас в руках огромное количество материала, несмотря на то, что мы поработали всего только с несколькими образами. Если вы внимательно следили за ассоциациями этой женщины, то вы уже могли заметить основные связи между образами и различными ассоциациями, которые все вместе образуют единую картину. Вы увидите, как эти ассоциации, в конце концов, приведут к толкованию этой картины. Этот сон сообщил сновидящей о ее праве быть индивидуальностью, необходимости защищать это право. Сон подчеркнул, что религия имеет в ее жизни большое значение, она должна приобщаться к религиозным тайнам, но при этом не должна отождествлять себя с какой-то конкретной внешней коллективной версией религии. Во сне она принимала участие в религиозном обряде, но была отделена от других людей и их коллективной версии религиозного ощущения. Она поступала так не потому, что была снобом, а потому, что по-другому поступать она просто не могла. Тот факт, что она получила причастие без всякого физического контакта, был очень существенным для понимания ее сна. Она испытала непосредственный контакт с Богом, трансформацию, но испытала она его внутри себя и по-своему, не отождествляя его с коллективной, цивилизованной версией этого ощущения. В ходе поиска ассоциаций она вспомнила, что подумывала об уходе в буддийский монастырь, чтобы получить возможность стать членом коллектива и следовать по определенному коллективному пути. Но она не смогла себя заставить это сделать точно так же, как она не смогла бы это сделать в случае с католическим монастырем. Сон сообщил ей хорошую новость, что она может вернуться к своему католическому и христианскому наследию, но при этом по-новому осмыслить его и понять самую суть цивилизованных и коллективных форм. Она может жить в коллективе и при этом не раствориться в нем. Она может принимать участие в чем угодно, но при этом идти своим собственным неповторимым путем. В цветах, которые в конце месяца расцвели под стеной ее кельи, она узнала символ новой жизни и нового сознания, которые стали результатом произошедшего во сне синтеза религии ее детства и духовных ощущений ее зрелости. Если выражаться более точно, то цветы являются символом самого синтеза. Подобный символ указывает на тот архетип, то «я», которое поднимается над противоположностями и обнажает их реально существующее единство. Цветы являются символом не только женского начала, но и объединенного «я». В христианстве роза символизирует Христа. В восточных религиях лотос тысячи лепестков символизирует единого. Сновидящая, путем которой является спокойствие, заставила цветок «я» расцвести в своей жизни. Она отыскала универсальное зерно духа, которое является центром как христианства, так и дзен-буддизма, и при этом стоит выше обеих этих религий и не отождествляется с внешней формой ни одной из них. После того, как женщина увидела этот сон, в ее жизни произошли определенные знаменательные события. Когда мы дойдем до четвертой фазы работы со снами, которая заключается в отправлении ритуала, направленного на выражение смысла сновидений, мы еще вернемся ко сну монастырь. Выполненный сновидящий сна ритуал и последовавшие за этим события очень поучительны. Расширение архетипа. Существует еще один способ поиска ассоциаций, вызванный явившимися во сне образами – расширение архетипа. В основе своей это процесс сбора информации о появляющихся в наших снах архетипах, который заключается в использовании таких источников, как мифы, сказки и древние религиозные традиции. Я уже привел вам простой пример этого метода, когда рассказывал о сне монастырь. Цветы, выросшие под стеной кельи, вызвали у меня непроизвольную ассоциацию с их ролью в христианстве, буддизме и других религиях, в качестве символов архетипического «я», что в свою очередь навело нас на информацию о «я», которую мы уже имели. Функция «я» состоит в том, чтобы стоять над противоположностями, объединять их и складывать отдельные фрагменты нашей полной личности в единое целое. А это, конечно, внесло большой вклад в наше ощущение смысла и силы сна. Юнг осознал существование архетипов, когда заметил, что изначальные символы из древнейших мифов и религий появляются в снах современных людей. Он был потрясен, когда обнаружил, что появляющиеся во снах его современников образы являются очень древними символами, принадлежавшими совершенно другой цивилизации, о которых осознающий разум сновидящих снов ничего не мог сказать. Оттолкнувшись от этого открытия, он начал понимать, что наши сны обращаются к универсальным изначальным источникам, глубоко скрытым в коллективном бессознательном всего человечества. Мы более ясно понимаем, насколько символы из наших снов связаны с этими всемирными потоками энергии, когда мы, подобно Юнгу, наталкиваемся на те же самые символы в мифах, религиозных традициях и других древних источниках. Появляется возможность обратиться к мифу, в котором появился архетип, и отыскать коллективные ассоциации, которые этот архетип вызвал у человека в целом. Мы можем обнаружить в мифе все наши качества, которые содержатся в архетипе и ассоциируются с его символами. Юнг продемонстрировал, что мифы и сказки, точно так же, как и сны, являются символическими проявлениями бессознательного. В определенном смысле они являются коллективными снами человеческой расы, скорее всего, что отражают коллективное бессознательное племени, народа, расы, а не личное бессознательное конкретного индивидуума. Таким образом, мифы являются богатым источником информации по архетипам. Они родились в предсознательную эру, когда человечество было ближе к своим архетипическим корням. Информацию по архетипам можно получить также из эзотерических философских традиций, типа средневековой алхимии и древней астрологии. Архетип, который появляется в вашем сне, представляет собой универсальное качество, поток энергии, проникающий в каждое человеческое существо. Если архетип универсален, то универсальны и созданные им образы. Каждый архетип стремится выразить себя характерными только для него символами. Например, образ старого мудреца присутствует во всех цивилизациях и расах. Его образ кочует из мифа в миф, из цивилизации в цивилизацию. Но, как только вы научитесь узнавать его, вы сможете увидеть его и в снах индуса, и в снах представителя западной цивилизации. Он может принять форму святого Петра, держащего ключи от рая, как это было в одном из снов Юнга. Он может явиться олицетворением Бога Отца, как это было в видении Микеланджело, запечатленном им на потолке Сикстинской часовни. Буддисту он может присниться как Роши, учитель, или Бодхисаттва, полубог. Индусу – как гуру, или Суньясин, святой аскет. У всех символов мудреца есть одно общее качество – ощущение мудрости, которое вечно в том смысле, что находится вне каких-либо временных рамок. Вот его образ из современного мифа, созданного Толкином. Его волосы были цвета ночи, но седина уже возложила на них серебряную диадему. Его серые глаза напоминали о безоблачном вечере, а свет в них был подобен свету звезд. Он выглядел достопочтенным, как король, процарствующий немало зим, и сильным, как опытный воин в пике своей формы. Цитата из «Братства кольца». Расширение человеком архетипа начинается с того, что человек осознает присутствие архетипа в своем сне. Сон, в котором появился архетип, зачастую обладает мифическим качеством. В таком сне вместо сцен повседневной жизни возникают сцены, напоминающие о древних временах или сказках. Вы можете оказаться в Багдаде в легендарные времена чародеев и ковров-самолетов. Мифический сон можно определить и потому, что присутствующие в нем вещи либо больше, либо меньше своего реального размера. Архетипы могут предстать и в образе неземных животных, говорящих львов, грифонов, драконов, крылатых лошадей. Архетипические фигуры часто обладают аурой царственности или божественности. Древние греки персонифицировали архетипы в образах богов, создавших мир и обрисовавших контуры судьбы, или в образах героев, вынужденных бороться с теми силами, которые боги привели в движение. Такое качество природы, как Великая Мать, проявляется в образе Афродиты, богини чувственной любви, Геры, богини дома и очага, Деметры, богини земледелия. Обратившись к Индии, мы обнаружим Великую Мать в образе Кали, ужасной богини, способной как благодетельствовать, так и уничтожать, как давать жизнь, так и отнимать ее в соответствии с вечным циклом природы. Эти проявления великих архетипов возникают во снах простых смертных. Каждый из нас является каналом, через которые эти архетипические силы могут пробраться в конкретное бытие. Нашими физическими жизнями мы воплощаем архетипы. Жизнь конкретного индивидуума представляет собой вместилище, в котором архетипы материализуются на поверхности Земли. Поле боя, на котором они ведут свои вечные космические сражения. Сцену, на которой они ставят тот всемирный спектакль, которым в сущности является человеческая жизнь. Как только мы поймем, что данная фигура является архетипом, мы должны сразу же обратиться к мифам и другим источникам, в которых появляется этот архетип. Фигура или события из вашего сна могут высветить в памяти отрывок из Библии или легенду времен короля Артура. Вы обращаетесь к источнику для того, чтобы посмотреть, что он говорит о том архетипе, который появился в вашем сне. Каковы его характеристики? Какова его роль в человеческой жизни? Например, если это Великая Мать, то вы должны обратиться к греческим мифам, посвященным персонифицирующей ее богиням, индуистским сказаниям о Кали, к различным повествованиям о непорочной деве. Накапливая информацию о фигуре из вашего сна, вы должны делать то же самое, что вы делали во время поиска ассоциаций – записать ассоциации, которые возникают у вас в связи с обращением к источникам. Если эти ассоциации высвобождают находящуюся в вас энергию, если они разумны, то попытайтесь их использовать. Узнайте, что они могут сказать о том, кто вы есть и какие силы действуют внутри вас. Личные ассоциации. Сейчас самое время посоветовать вам не пытаться заменить ваши личные ассоциации так называемыми сонниками и словарями символов. Многие люди бездумно обращаются к словарю символов каждый раз, когда они пытаются разобраться в своих сновидениях. Они находят в словаре все образы из своего сна, выписывают стандартные значения, которые предлагает словарь, и считают, что истолковали свой сон. Если вы будете пользоваться такой методикой, то вы никогда не узнаете смысл того специфического послания, которое ваш сон пытается вам передать. Эта методика основана на ошибочном предположении. Каждый символ обладает одним стандартным общим значением, которое верно для любого сна и любого человека. Как было бы хорошо, если бы это было действительно так. Но это не так. Абсолютной глупостью является вера в существование готовых, систематизированных справочников по толкованию снов, в которые можно просто заглянуть и отыскать любой конкретный символ. Ни один образ из сна не может быть отделен от того индивидуума, которому этот сон приснился. Бессознательное каждого индивидуума настолько индивидуально дополняет или компенсирует его осознающий разум, что невозможно с уверенностью указать вероятность какой бы то ни было классификации снов и их символов. Действительно, существуют типичные и часто встречающиеся сны и отдельные символы, я предпочитаю называть их мотивами. К таковым относятся падения, полеты, напряженный бег к недосягаемой цели. Но я должен снова подчеркнуть, что эти мотивы следует рассматривать только в контексте сна, что сами по себе они ничего не объясняют. Цитата из записи Юнга. Каждый символ из вашего сна имеет особое индивидуальное значение, которое относится только к вам, точно так же, как и сам сон принадлежит исключительно вам и больше никому. Даже если символ обладает коллективным или универсальным значением, в вашем случае он имеет особый подтекст и может быть полностью истолкован только с ваших позиций. Вот поэтому тщательная обработка первой фазы имеет такое большое значение. Ищите ваши собственные ассоциации, те, которые приходят из вашего подсознания. Не пытайтесь заменить их стандартизированными толкованиями. Этот совет приобретает еще большее значение, когда мы приступаем к расширению архетипа. Человек может настолько увлечься поиском связей с мифами, что может позабыть о своих собственных ассоциациях. В этот момент и возникает сильное искушение обратиться к словарю символов, прочитать, что говорится в мифах по поводу данного символа, и на этом успокоиться. Если я не нашел свои личные связи с архетипом, то вся эта работа не имеет никакого смысла. Архетип присутствует во мне, действует посредством меня, проживает свою жизнь в моей жизни. Когда он появляется в моем сне, это является признаком того, что что-то происходит между моим эго и этим архетипом, что-то пытается проявиться. Я должен определить, что это такое и каким образом оно относится к моей сегодняшней жизни. Недостаточно сказать: «А, это символ Великой Матери». Недостаточно навесить на образ из сна Великую Мать, аниму, тень, после чего распрощаться с этим образом. Мы должны идти дальше. Мы должны спросить: что этот архетип делает в моей сегодняшней личной жизни? Какое отношение он имеет ко мне как к личности? Строго говоря, никто не должен заниматься изучением мифов, сравнительным религиоведением, алхимией и так далее, чтобы обнаружить универсальный уровень значения данного символа. Если бессознательное использует символ, оно изначально содержит в себе значение этого символа. Оно уже знает, что ему нужно сказать в связи с этим символом. Стало быть, если вы ищете свои собственные ассоциации в связи с образом из вашего сна, то бессознательное рано или поздно предоставит вам соответствующие архетипические связи. Тем не менее, весьма полезно знать, что данный символ значил для других людей и каким образом он появился в их коллективных мифах и легендах. Наличие таких знаний может ускорить вашу работу. Оно может также послужить подтверждением ваших личных, непроизвольно родившихся ассоциаций.